Последствия эта штука опасна, о них не думают, хотя это напрасно. Происходят по-разному, каждый из нас знает, что эта штука заразная. Люди живут одним днем, не думая, что будет завтра. Лишь только единицы жизнь свою спланировали сладко, на душе не гадко. Нет совести, ни страха, что будет завтра, неважно. Ты заварил кашу, расхлебывать придется тебе. Не надейся на помощь нашу, лучше сам подумай, мозги включай. Не втягивай других, один из грязи вылезай. Не все люди добры, не все люди помогут. Каждый идет своей дорогой. Кто вверх, кто вниз, это лажа. Но от последствий застрахован вовсе не каждый. Не тупи, жизнь идет по часам, своим поступкам. Не убей себя сам, мы сами выбираем, кем стать, на чей путь встать. Либо быть впереди, либо пыль глотать. Не тупи, жизнь идет по часам, своим поступкам. Не убей себя сам, мы сами выбираем, кем встать, на чей путь встать. Либо быть впереди, либо пыль глотать. Я тоже как-то давно поступил необдуманно, гнал от человека, который был моим другом. Тогда было не важно, что подумают обо мне. Показал свой характер, типа Трумен, и пошли ко все. А что потом? Потом ничего хорошего. Сидел и жалел о том, что я это сказал. Наша дружба с тех пор треснула по швам. Только в душе остался глубокий шрам. Встряхнулся, встал и один во тьму дальше шагал. Но последствия бывают и хорошие. Для кого-то значит что-то больше, чем просто ждать удачи в жизни. Несмотря на то, что ее добыть надо, и просто жить, как ты живешь, не надо лишнего. Быть самим собой и верить во Всевышнего. Не тупи, жизнь идет по часам, своим поступкам. Не убей себя сам, мы сами выбираем, кем стать, на чей путь встать. Либо быть впереди, либо пыль глотать.